Отец, в отличие от многих других, оказался недостоин стать прекрасным цветком. Стоя в холодном помещении морга, она смотрит на его прикрытые глаза и пересчитывает несокрытые простынёй порезы и ссадины. Аманда оставила не меньше 44, потому что не могла остановиться. Не могла забыть. Его когда-то идеальное, омраченное лишь выражением крайнего самодовольства лицо, сейчас напоминает восковую маску. Припухшее, потемневшее и изуродованное десятками игл, какие она загоняла ему под кожу. Как же сложно не улыбаться. Хочется смеяться, стоя над бездыханным телом отца и возводить руки к небу. Он все-таки оказался слабее. Проиграл так позорно, не в силах осуществить своего плана. Уверенный, склонный не замечать никого вокруг, мистер Глаз. «Аманда, если тебе тяжело, не заставляй себя». Мягко, с явным сочувствием произносит приехавший вместе с ней Джерард Блейк и кладет ладонь ей на плечо. Аманде вовсе не по душе, когда ее касаются другие люди, но она терпит. Сегодняшний образ требует жертв. Сначала потерять мать, а теперь и отца. «А я ведь предупреждал Рейнарда, что вам нужно поговорить и помириться, наконец». Его голос сходит на нет. Судорожно выдыхая, Аманда прикрывает рот рукой. Выглядит так, словно вот-вот расплачется. Отвернувшись от трупа, она позволяет себе уткнуться в плечо Джерарда и спрятать в этом неуклюжем, почти родительском объятии яркую, довольную улыбку. У нее нет сил держаться так долго. «Да, это он», — произносит за нее Джерард. Ей остается лишь шумно дышать и всхлипывать, пытаясь воспроизвести нужное выражение лица. Когда она поворачивается к стоящему неподалеку офицеру полиции, в ее серых глазах блестят слезы, а тушь слегка смазана. «Когда-нибудь он придет и за мной». Аманда запинается, мелко подрагивает и прижимает к груди только-только вытащенный из небольшой сумочки платок. Не может взглянуть на себя со стороны, но надеется, что не переигрывает. Ей прекрасно известно, как выглядит страх перед настоящим монстром. Он пришел за ней много лет назад. Так ведь? Сначала мама, потом ребята из института, теперь отец. Я не знаю, кто это делает и зачем, но он наверняка... Пауза, достойная шекспировских постановок. Аманда крепче стискивает пальцами черный платок. Наверняка захочет исправить ошибку монстра. Рано или поздно он доберется и до меня. Джерард вновь касается ее плеча в попытках успокоить и унять бьющую тело дрожь. Аманде любопытно, как могла сложиться жизнь, окажись Джерард ее биологическим отцом. В отличие от погибшего Рейнарда Гласса, тот способен на сочувствие и никогда не пройдет мимо чужой беды. Аманде вовсе не хочется другой судьбы. Она знает, что стоило ей получить чуть больше внимания в детстве, найти в отце опору и увидеть, что тот хоть немного ее понимает, и рядом с ней не появился бы мастер. Жизнь без него представляется пустой, неполноценной. Без него она не сумела бы стать собой. Аманду, такую, какая она есть, создал именно мастер. Яркими, небрежными мазками, шаг за шагом, он с каждым годом открывал в ней новые грани, пока она не стала, наконец, совершенством. Почти шедевром. «Не переживайте, мисс Глаз». С серьезным видом кивает офицер. Взгляд его не кажется подозрительным. В глазах читается сочувствие, да и только. Аманде верят. Полиция не сидит, сложа руки. Еще немного, и мы схватим мерзавца. «Мистер Смит». «Мистер Смит, пусть его поймают побыстрее. Я готова дать показания или что там от меня требуется». «Думаю, с вами еще захотят поговорить, мисс Гласс». Судя по голосу, офицер Смит пытается проявить добродушие. «Так что держите телефон под рукой, вас вызовут». На улицу Аманда выходит все в том же образе убитой горем дочери. Слезно прощается с наивным Джерардом Блейком и уверяет, что ей вовсе не нужна помощь. Она давно уже взрослая девочка и сама справится с постигшим семью несчастьем. Приходится напомнить тому, что телефон доктора Браун всегда у нее под рукой и что живет она не одна. И он верит. Никто не подозревает, что скрывается на дне ярко-серых, как расплавленная ртуть, глаз. Аманда для них всего лишь своенравная, грубоватая девушка с тяжелым детством. Жертва серийного убийцы, запуганная чередой новых преступлений. За эти годы полиция связывалась с ней не единожды, но каждый раз они спотыкались о ее прошлое, травмированное, нервно дрожащая при упоминании подробностей чужих смертей, Аманда ускользала от любых направленных в ее сторону подозрений. У них на руках не было доказательств. По улицам она передвигается летящей походкой. Чувствует себя счастливой. Кажется, теперь, когда Рейнард Глаз больше не топчет эту землю, дышится легче. Она улыбается. Таких уродливых, грязных холстов в ее жизни уже не будет. В сумочке назойливо вибрирует телефон. «Доброе утро, мастер!» Едва не мурлычет в трубку Аманда. Ее одолевает странный прилив благодарности. Никогда ей не справиться с отцом, если бы не мастер и его дисциплина. «Развлекаешься, дорогая?» Голос его звучит спокойно, но она знает, что этот тон размеренный, тягучий, ни к чему хорошему обычно не приводит. Дышать становится тяжелее. «Не люблю портить веселье, но ты нарушила правила». У мастера правил так много, что о них можно написать несколько книг, однако Аманда не может вспомнить ни единого нарушенного ею сегодня или в последние несколько дней. Хмурится.